Фамилия Шлемель происходит от еврейского слова, означающего размазню, простака, неудачника, умеющего заключать только невыгодные сделки. Как раз такую, как герой Шамиссо, продавший дьяволу свою тень за кошелек неразменных червонцев. Очень скоро Шлемель обнаружил, что в нашем мире тень уважают еще больше, чем золото. Сперва он пытался выкручиваться. Прошлой зимой, — объяснял Петр, — когда он в трескучий мороз путешествовал по России, его тень так крепко примерзла к земле, что он никак не мог ее оторвать. Другим он рассказывал иначе. Какой-то олух так неудачно наступил на мою тень, что продырявил ее насквозь, пришлось отдать ее в починку. Увертки, однако, не помогали. Ни богатство, ни честность, ни щедрость не заменили Шлемелю пропавшую тень, без которой его не признавали за человека. Отчаявшись найти свое место под солнцем, он менял адреса, как перчатки, собирая по пути коллекцию растений. Я начал новую жизнь, не связанного службой ученого. Я бродил по земле, то измеряя ее высоту, температуру воды и воздуха, то наблюдая животных, то исследуя растения. Я спешил от экватора к полюсу, из одной части света в другую, сравнивая добытые опытом сведения. Шлемель с легкой душой отдал тень дьяволу, думая, что ему она не нужна. Но оказалось, что без тени человек не полон. Оставшись без нее, мы лишаемся бездны, а значит, глубины. Нарушение естественного баланса чревато смертным светом безжизненности. Именно на этой теневой диалектике построен роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Это не проповедь торжествующего добра, а манифест вечного порядка, гарантом которого служит равновесие между утверждением и отрицанием, между светом и тьмой. Что бы делало добро, если бы не существовало зло, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое, из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Не было у тени лучшего защитника, чем Воланд, что и неудивительно, если вспомнить о его профессии. Хотя тень бывает только у тела, ее часто считают душой, точнее, ее изнанкой. Юнг, например, взваливая на тень тайные порывы, темные страсти и смутные вожделения, называл ее внутренним дикарем. Обычные дикари с этим не спорили. В архаических культурах к тени относились с большим уважением, чем к себе, и следили за ней, как кот за хвостом. В тени видели сверхъестественное продолжение человеческого естества. Джеймс Фрезер в «Золотой ветви» этой Библии первобытной культуры, пишет, что индейцы запрещали под страхом смерти наступать на чужую тень, особенно если она принадлежала теще. Тени окружают человека, как свита короля. Стоит ее свиту отнять, и он зачахнет в одиночестве, как лир, отрекшийся от престола. Тень и отражение связаны друг с другом, как негатив с позитивом. Поэтому и табу у них общее. Отражение, как все живое, но бестелесное, обладает магической властью над тем, кого оно отражает. В Древней Греции существовал неписанный закон, запрещавший смотреть на свое отражение в воде. О том, что получалось, когда его не соблюдали, рассказывает история нарцисса, не сумевшего оторваться от того, что он увидел в ручье. Не зря дикари отказывались фотографироваться.